Часть 6. Михаил. «Что такое, Варя? Куда ты? Постой!» Варенька. «Не могу, не могу, не могу! Нет больше сил их моих!» Убегает.